Здесь пролегала дорога, по которой жители Галичной косы уезжали на собачьих упряжках в море, в гости в соседние селения. В другое время снег в этих местах был бы испещрен следами полозьев нарт. Но сейчас это была девственная белая поверхность. Что это? Какие-то мухи, комары. Но разве они могут существовать на снегу? Днем еще можно ощутить солнечное тепло, да и то, если долго неподвижно стоять, повернувшись лицом к свету. А ночью бывает такой мороз, что даже покрытые густой шерстью собаки просятся в ярангу. А тут какие-то насекомые. Гиву поспешил к мелькающим на снегу темным пятнышкам и вдруг остановился в изумлении. Сердце забилось от ужаса. Перед ним стоял человек. В кухлянке, в торбосах, на голове его красовался малахай. Самый, что ни на есть, взаправдошний человек с отчетливыми чертами лица, улыбающийся с виноватым видом, но величиной сустав мизинца, а может быть даже меньше. Гиву уставился на него и похолодел. Еще шаг, и он бы наступил на этого человека и раздавил его своими лохтачьими подошвами. «Ты кто такой?» — спросил Гиву, опустившись на колени. «Мы рекены», — ответил человечек. И тут Гиву заметил, как отовсюду к нему торопятся, переваливая через снежные ямки, казавшиеся им глубокими рытвинами, такие же человечки. Они широко размахивали руками, и поэтому только вблизи их можно было как следует рассмотреть. Но еще более Гиву удивился, когда увидел мчавшуюся к нему собачью упряжку и запряженных в нее собачек размером чуть больше мухи. «Что же вы тут делаете?» — спросил Гиву. «Болезнь везем», — ответил человечек. «Знаем, какую беду мы причинили вашему селению, но такова наша горькая доля. Мы стараемся всегда проезжать вдали от людских селений, но на этот раз пурга запутала нам следы, сбила нас с дороги, и мы оказались здесь. Теперь ваши люди будут болеть до тех пор, пока мы не проедем, а для нас, который намного меньше вас, для наших собачек расстояние от первой яранги Галичной косы до последней велико. Нам требуется несколько дней, чтобы одолеть его. На ночь мы останавливаемся, отдыхаем, а утром дальше в путь». «Так что же нам делать?» — с беспокойством спросил Гиву. «Уже не знаем, как быть», — вздохнул человечек, и Гиву увидел, как из его крошечного ротика вырвался еле видимый порог. Голоса у рекенов были тонюсенькими, чем-то походили на птичье щебетание, но слова они произносили отчетливо, ясно. «А много вас тут?» — спросил Гиву. «Десяток нарт», — последовал ответ. Остальные рекены внимательно слушали разговор, а некоторые даже присели на торбоса Гиву и удивленно разглядывали швы, видимо, казавшиеся им гигантскими. «Давайте я вас провожу через селение на своей нарте», — предложил Гиву. «Это было бы хорошо», — обрадовался человечек. «Только будь с нами поосторожнее, ты же великан!» «Я постараюсь», — пообещал Гиву.